а Роз и сумасшедшие, притихнув, толпятся вокруг, тогда им представляется, что они наедине друг с другом. И заученные строки льются столь свободно, как если бы они сами их сочинили. «Любовь моя, здесь на цветы присядь, я голову поглажу дорогую. Дай розами тебя мне увенчать, дай уши я большие расцелую». Садятся, она его обнимает. Примечание. Здесь и далее перевод Щепкиной, Куперник. Через неделю после Пасхи привозят бутафорию. Колонны, силуэты деревьев, луна, похожая на лицо человека, вздремнувшего после обеда, целая корзина нарядов, деревянных мечей и корон, плащи и камзолы, жесткие от пудры и пота предыдущих актеров, платья ярких цветов, натирающие кожу, на каждом из которых не хватает либо пуговиц, либо завязок. И ослиная голова. Роуз подает ее Джеймсу, а тот водружает себе на плечи. Голова тяжелая и пахнет гниющей шкурой. Джеймс выглядывает сквозь не слишком-то ровные прорези для глаз. Дыхание отдается у него в ушах, как в раковине морской прибой. Вокруг толпятся другие артисты. Языком Шекспира Роуз восклицает: «Ох, основа, тебя подменили!» Джеймс поворачивается. Сквозь прорезь левого глаза он видит обнаженную Дот, набросившую на голову самое яркое платье, золотисто-багряное. Оно ей явно велико. Подобрав его в кулачки, Дот поворачивается, делает реверанс и подходит к Джеймсу. Он закрывает глаза. От слез склеивается щетина на подбородке, руки дрожат. Он идет, пошатываясь, и боится, что упадет. Кто-то снимает с него ослиную голову, кто-то поддерживает. Джеймс смаргивает выступившие слезы, и воздух окутывает его лицо, будто шарфом. Дот улыбается, она прекрасна. Майский вечер в саду. Афинская знать, повелители и повелительницы волшебного мира, появляются и исчезают под наползающей тенью больницы. Безумная мисс Пул, высокая и щербатая белошвейка с собачьего острова, разговаривает, как Елена. Адам, превратившийся в Пека и наряженный в юбки, кружится над нею, творя волшебство. Неподалеку от полукруга арены на корточках сидит Джеймс. Его выход после реплики «Всяк ездок со своей кобылой, а конец всему венец». На нем ослиная голова, с коей он уже свыкся. Дот он не видит, пока та не садится рядом. «Спите, спите сладким сном. Я тайком, своим цветком», — говорит Адам. Дот берет Джеймса за руку, касается губами шрамов и подносит его руку к верхушке платья, прижимая к вздымающейся груди. И он чувствует, как твердеет под ладонью сосок, слышит биение ее сердца. Пэк поет: «Всяк сверчок, знай свой шесток, всякий будь со своею милой». Откуда этот дар, радость, льющаяся на землю? Их кто-то зовет. Они с трудом поднимаются, пьяно бредут по траве. Джеймс слышит жужжание жука, а потом слова Дот. «Любовь моя, здесь на цветы присядь». С каждым разом они делаются все смелее. Пробираясь на ощупь за фанерными деревьями, стоя в тени деревянной луны или прижатой к каменному фасаду здания. Вокруг них скособоченная пьеса обретает окончательный вид. У мистера Гоббса случился анальный пролапс, и его живо заменяют